Глава 7. Рассматривала во все глаза черного, как смоль довольно крупного песца. Он отодвинулся подальше и положил голову на лапы. Прикрыл глаза, убедительно показывая, что нападать не собирается. Подождав еще пару минут, вздрогнул от урчания живота. Песец вздохнул и отвернулся. И я осторожно потянулась к мясу. «Ну не отравить же меня хочет!» Принюхалась. От запаха свежей крови потекла слюна. Схватив за ногу, подтянула тушку к себе и начала осторожно есть, не спуская глаз с песца. Тот лежал тихо, только уши были направлены на меня. Кролик был сметен очень быстро, и я, осмелев, вылезла из сена, отряхнулась и пыталась вылизать себя. Знаю, что когда ем в обороте, сильно пачкаюсь. Если большая туша, то точно буду испачкана по хвост. Начала обтирать морду о траву, только налипла на кровь еще больше. Чихнула от попавшего сена в нос. Открыла глаза от того, что меня аккуратно мыли. Я замерла и напряглась. Песец осторожно и быстро вылизывал мою мордочку, смотря на меня своими черными глазами. Где я их видела? Дошло. Марк. Темные волосы, черные зрачки. Расслабилась, понимая, что не обидит. Надеюсь на это. Быстро покончив с моим умыванием, Марк снова отполз в угол, закрыл глаза и вроде задремал. Я, потоптавшись, тоже улеглась спать, в полудреме закапываясь глубже, ища тепла. Зашуршало сено, и рядом лег Марк. Закопавшись носом в его шерсть на шее, пригрелась и уснула. Утром разбудил шум и крики. Вздрогнула и испуганно замерла. Меня прижали к себе лапы и лизнули в ухо, давая понять, что я под защитой. Скрипнула дверь стоила, звук шагов, и в кормушку заглянул Валери. Посмотрев с любопытством, тихо зашептал. «Леди, доброе утро!» «Вас потеряли, я принес одежду. Только Станису сказал, возможно, знаю, где вы, и объяснил, что, скорее всего, нуждаетесь в одежде. Он дал мне ваш халат и обувь. Я проведу вас дальними коридорами к библиотеке, там они еще не искали». Марк выпрыгнул из кормушки, вышел вместе с Валери. Быстро обернувшись, накинула сорочку, белье, халат. Облокотилась на кормушку, пытаясь надеть чулки. Конь пихал меня под руку. Заскочил в стойло Валери и, вытянув у меня чулки, быстро одел их на меня. Словно всю жизнь этим занимался. Открыла рот, чтобы возмутиться. Но он быстро обул меня. Подхватил на руки и, вынося из стойла, передал почти одетому Марку. Тот уже успел надеть штаны, обувь и рубашка висела на плече. Щеки тут же вспыхнули. Руки прижала к полам халата, придерживая их, чтобы не распахнулись. Старалась не смотреть на обнаженную грудь мужчины, чувствуя себя некомфортно. Меня быстро доставили в библиотеку, и я, схватив книгу по истории мира, что лежала прямо на столе, с умным видом села в кресло. Марк же, надев рубашку, встал позади меня. В библиотеку заскочил Станис. У него в руках была расческа. Быстро начал меня приводить в порядок, попутно вытаскивая из волос солому, складируя ее на столе. Мои щеки уже пылали. Я представляю, что все думают обо мне. В коридоре раздались шаги. Марк схватил солому со стола, а Станис начал наливать мне чаю с непонятно откуда взявшегося подноса. Я схватила чайную чашку двумя руками, и тут до меня дошла очевидная абсурдность ситуации. Не выдержав, засмеялась прямо в чай. Брызги попали как раз на подошедшего Адриана. Вальтеру, стоящему за ним, не досталось. Увидев лицо дракона, я уже неудержимо начала громко смеяться, заразив всех. Парни стояли и тихо давились смехом. Вальтер, не ведая причины, тоже улыбался. А Адриан, растерянно смотрящий на меня, вдруг дернул уголками губ, пытаясь скрыть эмоции, но его глаза лучились смехом. «Адриан, а вам идет?» Отдав чашку с чаем и взяв салфетку, потянула на себя за пиджак дракона. Когда он наклонился, начала аккуратно промокать капли. «Извините, я не специально», — улыбнулась Адриану, вытирая последние. «Будете должны». Отобрал салфетку, чуть задерживая мою руку. «Буду», — спокойно согласилась. «Вы меня искали, Вальтер?» «Хотел позавтракать с вами. Ужин не удался. Попытаться исправить сложившуюся ситуацию». «Сейчас переоденусь и приду. Ждем вас». Он откланялся и, забрав Адриана, ушел. Встала с кресла и пошла к себе в комнату. Шла и думала, как я, взрослая женщина, дошла до этого. Я представляю, как все выглядело со стороны, спящая на сеновале леди с оружейником. Станис ни словом не напомнил о произошедшем. Шустро переодевал и делал прическу. Я наблюдала в зеркало. Он сосредоточенно скручивал локоны. Почему не рассказал? А зачем? Вассальную присягу королю не давал, я свободный человек. Не обязан ему отчитываться. Да и в сущности понять вас возможно. Спать в этой духоте, когда есть возможность сделать это на свежем воздухе. Зная Марка, не думаю, что он позволил себе что-то лишнее, чтобы вас обидеть. Вот лишнее он все-таки позволил. Послышался звон упавшей расчески. Он смотрел на меня через зеркало с испугом. «Перекормил меня на ночь. Я теперь не хочу есть», — посмеивалась на вытянутое лицо Станиса. Когда увидела, до него точно доходит то, что я пошутила, осмелев, тоже начал смеяться. Мы так и вышли из комнаты, улыбаясь. Он передал меня Бориславу, взиравшему на нас с интересом, а сам остался наводить порядок. Видела, как Валери сунул ему мое вчерашнее платье.